Глава 53. Тяжелый разговор. Ассирия. Суть сказанных слов не сразу дошла до моего воспаленного мозга. На миг даже показалось, что мне это послышалось, или что Салдер решил глупо пошутить. Но секунды бежали, а его смеха, оповещающего о шутке, так и не последовало. Кровь леденела в венах. Я боялась пошевелиться. Ал так и прижимал меня к себе, пока я хаотично обдумывала сказанное. «Вот те раз!» — шокированно выпалила Радая, и я могла ее понять. «Что ты хочешь этим сказать?» Не знаю, как смогла произнести спокойным тоном эти слова. Во мне бурлил вулкан эмоций, грозясь вырваться на свободу и устроить самый настоящий хаос на территории Академии. Честно, первым желанием было вырваться и убежать. Остаться одной, скрыться от всех глаз и побыть в тишине, наедине со своими мыслями. Умом понимала, что теперь он только мой. Но тот факт, что Салдер любил мою маму, больно ранил сердце. Не поверю, что она не знала о его чувствах. Билась пульсирующая адской болью мысль в голове. Знала, 100% знала. Они все знали, и отец, и родители Аллы, и тетя Ди, но никто из них ничего не рассказывал мне об этом. Теперь понятно, почему папа так смотрел на Салдера, когда мы прибыли на ужин. Твоя мама появилась в моей жизни совершенно случайно. Салдер по нашей связи истинности чувствовал мое состояние. Поэтому жал меня сильнее, на тот случай, если я попытаюсь вырваться. Она попала в тело девушки, которую все... Черный дракон замолчал, скорее всего, подбирая нужные слова. Обижали. Но надо отдать ей должное. Алиса смогла своими действиями сказать в открытую, что с ней лучше не связываться. Помню, как она разбила твоему отцу нос. Из груди Алла вырвался смешок, а у меня к горлу подступил слезный ком. Салдер говорил о моей маме с такой нежностью, что сердце больно сжалось. Между ними изначально летали искры. Не знаю, рассказывал ли тебе отец или нет, но у них было то еще противостояние. Керриан считал Алису наглой зазнайкой, а Алиса мастерски ему мотала нервы и издевалась. «Зачем ты мне все это говоришь?» Хотелось кричать в голос, закрыть уши и не слушать его слов, потому что я понимала. Далее последует то, что мне совершенно не понравится. «Затем, чтобы ты узнала это от меня, любимая». Салдер шумно втянул носом воздух возле корней моих волос и продолжил. «Я чувствую твои эмоции. Они рвут мое сердце на части. Прошу, просто послушай». Я прикрыла глаза и набрала полную грудь воздуха, пытаясь взять себя в руки. Радая молчала, не выказывая своего присутствия, но я ощущала исходящую от нее поддержку. Моя ящерка верила Аллу, а значит, мне нужно было обуздать свой шквал эмоций и выслушать его до конца. Алиса смогла поразить меня, правда, я и сам до конца не понял, чем именно. Скорее всего, тем, что она не была падкой на золото и статусы, что в нашем мире та еще роскошь, скажу я тебе. Горько хмыкнул мой дракон. Я проявлял перед ней знаки внимания, понимая, что с каждым днем она цепляет все больше. Но Алиса не воспринимала меня как парня. Твоя мама только и делала, что продолжала свою войну с Керрианом, который тонул в ней все больше, напрочь отрицая это. Я могу со 100% гарантией сказать, что у них была любовь с первого взгляда. Знала бы ты, как он в первый же день их знакомства кинулся спасать ее перед ректором, потому что Алиса сломала палочку сестры твоего отца. «Значит...» — начала я, находясь на грани истерики. «Тебя не было на наших землях более 20 лет неспроста, да?» Салдер замолчал, а потом тихо ответил. «Да. Я боролся со своими чувствами, думая, что вдали от нее смогу снова стать живым». Эти слова были последней каплей. Слезы хлынули из глаз, пропитывая форму боевика. «Было так больно. А мы с ней так похожи, правда?» Яростно выпалила я, чувствуя, что внутри разрастается огненный шар, который просит высвобождения. «Нет», — было мне ответом, и Салдер сильнее сжал руки, когда я начала вырываться из его объятий. «Вы совершенно разные, как день и ночь. Лучше бы ты мне ничего не рассказывал», — взревела я, понимая, что хватка моего истинного не отпустит. «Кто я для тебя? Ее замена?» «Ты моя жизнь, Ассирия, мое солнце и луна, все звезды в небе, вся вселенная, «Я жизнь за тебя отдам. Пожертвую всем, только бы ты была счастлива. Я люблю тебя, только тебя. Только тебя одну. Ты половина моей души. Да, я любил Алису, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было такое слабое чувство по сравнению с тем, что я испытываю к тебе. У меня внутри все бурлит. Я готов взорваться в любой момент от переизбытка эмоций. Ты мой источник жизни. Все другие померкли в моих глазах. И я безумно рад, что боги познакомили нас. Я рассказал это не для того, чтобы сделать тебе больно, нет. Хочу, чтобы между нами не было тайн. Для меня это очень важно. Да, тебе больно, я чувствую. Но было бы гораздо больнее, узнай ты это от кого-то другого. Отпусти меня!» Замерла в его руках, сжимая пальцы в кулаки. «Нет!» — было мне ответом. «Пожалуйста, отпусти. Дай мне свыкнуться с этой мыслью». Пару секунд учащенного дыхания моего мужчины, его руки расцепляются, освобождая. Мгновенно создала портал, шагая в него и оставляя за спиной своего черного дракона, который пристальным взглядом прожигал мою спину. Только богам было известно, что я сейчас испытывала. С одной стороны, Ал прав. Именно он должен был поведать мне об этом. Данным действием дракон показал, что я действительно важна ему, что он не хочет никаких тайн. Но с другой стороны, как же было больно. Вышла во двор родительского дома, наблюдая спешащую ко мне матушку. Она довольно улыбалась, радуясь моему приходу. Стояла на месте, вглядываясь в ее черты лица. «Ну, не так уж сильно вы и похожи», — прилетела мне ободряющая от Радаи. «Доча, я так рада тебя видеть!» Мама накинулась на меня, тиская и целуя, а я так и стояла без движения, сама не понимая, зачем сюда пришла. «Что с тобой? Ты какая-то кислая сегодня?» Забеспокоилась матушка, которая с самого рождения окружала меня теплом, заботой и любовью. «Мама!» Мой голос оборвался, что не укрылось от внимания чуткой родительницы. «Скажи, ты знала, что Салдер был в тебя влюблен?»